Мрачно взглянув из-под лобья, сказал Одиссей богоравный: «А, вы собаки! Вам чудилось всем, что домой уж из строя я не приду никогда, что вольны беспощадно вы грабить дом мой, насильствуя гнусно моих в нем служанок, тревожа душу моей благородной жены с сватовством ненавистным, правду святую богов позабыв, не страшася ни гнева их, ни от смертных людей за дела беззаконные мести. В сеть неизбежной погибели все, наконец, вы попали». Так он сказал им, и были все ужасом схвачены бледным. Все, озираясь, глазами искали дороги для бегства. Тут Евремах, сын Полибиев, бросил крылатое слово: «Если ты подлинно царь Одиссей, возвратившийся в дом свой, праведны все обвинения твои. Беззаконного много в доме твоем и в твоих областях совершилось. Но здесь он, главный виновник всего, Антиной, пораженный тобою, мертвый лежит. Он один, злоумышленный всегдашний зачинщик, нас поджигал. Не о браке одном он с твоей Пенелопой думал, иное, чего не позволил Кранион, таилось в сердце его, похищение власти царя, Телемаха, власти державной наследника, смерти предать замышлял он. Ныне судьбой он постигнут, а ты, Одиссей, пощади нас, подданных, после назначишь нам цену, какую захочешь сам, за вино, за еду и за все, что истрачено нами. То, что здесь стоит откормленных 20 быков, даст охотно медью и золотом каждый из нас, чтоб склонить на пощаду гнев твой. Теперь же твой праведен гнев, на него мы не ропщем.